Глава 9. 380-й год от Рождества Христова, повторил он и перекрестился. В его голосе не было ни намека на шутку. У меня пропал голос. Я только акнул и притих. Ты врешь? Скажи, что пошутил, сделал я еще одну попытку. «Я не оскверняю уст ложью», — вздохнул человек, — «и тебе не советую. Ложись, отдыхай, а я буду молиться». «Куда ложиться-то?» — спросил я в надежде, что сейчас засну и проснусь у себя дома, в своей берлоге и в своей постели. Ух, какой притягательной показалась мне моя берлога! «На моем ложе устраивайся». Он показал мне на узкое спальное место, покрытое шкурой. Кое-как я взгромоздился на это твердое ложе. Хозяин пещеры встал на колени перед крестом и стал произносить молитвы на непонятном языке. Он не смотрел в мою сторону. Он не повернулся ко мне, даже когда я попытался окликнуть его, чтобы задать очередной вопрос. Или он так погрузился в молитву, что ничего не слышал? Или просто решил не обращать на меня внимания. Кончилось тем, что я забылся тяжелым сном. Наверное, я храпел во сне. Такое со мной случается, если я переберу. Других объяснений происходящему я не находил. Утро не принесло ничего хорошего. Понежиться на ложе хозяина пещеры не удалось. Каменное ложе давило со всех сторон. Шкура не спасала от твердости и узости, эту так называемую постель. Чуда не произошло. Я все еще был в пещере, а не в своей квартире, не в своей кровати. Хозяин пещеры стоял на коленях перед крестом и молился. Иногда он кланялся, иногда стоял молча, а иногда бормотал что-то. Я присел и осторожно покашлял. Хозяин повернулся ко мне не сразу. Видимо, дочитывал молитву. Наконец он поднялся с колен и соблаговолил обратиться ко мне. «Приветствую тебя. Можешь взять глиняный ковшик и умыться». «Где?» «Выйди наружу». «Да, конечно, как будто я каждый день умывался из глиняного ковшика посреди египетской пустыни». «Я набрал воды в ковшик». Емкость с водой находилась в боковом отсеке пещеры, как бы в отдельной комнатке. Тут же располагалось что-то вроде полочек и небольшого столика. «Это кухня», — догадался я. «А где же продукты? Что он ест? Он же что-то ест или нет?» И тут я почувствовал, как голоден. «Я бы съел вала!» Когда я выходил из пещеры, чтобы умыться, хозяин сказал мне: «Надень сандалии, что стоят у порога. Закрой камнями то, что выходит из тебя». «Угу», — только и мог буркнуть я. Хотел еще спросить насчет туалетной бумаги. Ужас! Сандалии оказались подошвами из плотной кожи с ремешками, которые надо было завязать вокруг стоп. «Эксклюзив, елки-палки!» «Так вот ты какая! Египетская пустыня! Камни, поросшие низкой растительностью, горы невысокие, почти сплошь те же камни. Вдали как будто бы растительность повыше. Местный лес, видимо. Обильная роса на растениях и камнях. И огромное, словно бы выкатывающееся из-за камней солнце. Небо, переливающееся всеми оттенками желтого и розового. Впечатляет, но не утешает. Господи, что за напасть? Вот, кажется, и я позвал Бога. Смешно.